Глава 27. Лишь в последний момент я успел спастись. Плиты сомкнулись прямо у меня перед носом, и вместе с этим руку пронзила острая боль, настолько сильная, что я не в силах был молчать и закричал во все горло. А опустив взгляд, увидел, что моя кисть так и осталась там, между двумя черными монолитами. И как только они разошлись, я отскочил назад, видя, что осталась лишь окровавленная культя. Отчаяние и боль заставили зарычать от злости. Я стремглав бросился обратно, чтобы хоть как-то успокоиться и решить, что делать дальше. За спиной слышался грохот бьющихся камней, крики грешников и влажный хруст их костей. Именно с таким звуком я и лишился части тела. Выбежав наружу, ринулся к замерзшему полотну, где осторожно опустил руку в снег, чтобы хоть как-то унять ту дикую агонию, что сотрясало тело. «Сукико?» Бакет Зори высунулся на свежий воздух, но увидев, что произошло, охнул. «О, боги, как так-то?» «Не повезло», — прошипел я сквозь стиснутые зубы. Повелся на уловку демона. «Демона?» «Да». Говорить было тяжело, но это хоть немного отвлекало от боли. Он принял облик и око. «А, твоя темноволосая пассия с дочкой», — понимающе протянул Сандали, вновь взглянул на кровоточащую рану. «Надо бы чем-то перевязать». «Знаю», — прорычал в ответ. Здоровой рукой я одним движением сорвал левый рукав. После достал камооса и сделал пару глубоких глотков. «А это зачем?» — поинтересовался Баке. «Чтобы стерпеть боль», — ответил я, и тут же пролил саке на культю. Наверное, в тот момент все адские жители услышали мой крик. От боли потемнело в глазах и помутился рассудок. Я запрокинул голову и не заметил, как рухнул на спину, и только толчки Бакет Зори привели меня в чувство, и то через несколько минут. «Цукико, Цукико!» — бился он о мое плечо. «Вставай!» «Да-да», — неуверенно пробормотал я, чувствуя, как разум прочищается, а перед глазами исчезает серая дымка. «Я все еще жив?» «Давай без твоих глупых шуточек!» — возмущенно воскликнул Сандаль, но тут же успокоился. «Хотя, если ты шутишь, значит, тебе полегчало». «Немного», — честно признался я и вновь посмотрел на покалеченную руку. «Это плохо. Мы не прошли лишь половину пути, а я уже калека. Как мне освободить родителей, а потом и трон для отца?» «Подумаем об этом после. Сейчас нам надо двигаться дальше. Назад уже все равно не вернемся». «Верно, друг мой», — криво улыбнулся я и осторожно перемотал обрубок рукавом. Рана перестала кровоточить, что весьма радовало. Наверное, все из-за происхождения саке. Вот только бездумно тратить его нельзя, ведь в этом мире дар богов не пополняется, так как они не имеют сюда доступа, значит, и их магия здесь тоже не действует. Что ж, пора вновь двигаться к кровавому туннелю смерти. Но на этот раз никому нельзя верить. Не могла же Иока и правда погибнуть в реальном мире. А если беда и произошла, то я сильно сомневаюсь, что ее душу закинет на такой далекий круг ада. Да и вообще вряд ли она попадет в Дзигоку. Хотя, кто знает, мне ведь неведома ее история и поступки, которые совершила женщина до нашей встречи. Перед входом в туннель остановился и глубоко вздохнул. После того, что произошло, было жутко вновь туда соваться. Содзюбо говорил, что если я умру, то навсегда останусь здесь. А этот круг выглядел гораздо страшнее, чем вся снежная пустыня вместе взятая. «Готов?» — тихо спросил Бакет Зори, шевельнувшись под одеждой. «Нет», — ответил я и сделал первый шаг. Мое продвижение нельзя было назвать идеальным. Я шел и шарахался в сторону каждый раз, когда замечал какое-то движение с боков. Но зачастую это были ваны. А увидев, что я могу свободно передвигаться и уворачиваться от ударов скал, потянули ко мне руки с мольбами и даже угрозами, желая, чтобы я спас их. Вот только сделать я этого не мог, да и не хотел, честно говоря. Поэтому от первой десятки пар рук я попытался увернуться, а с остальными начал поступать более сурово, понимая, что в этом кругу грешники, совершавшие на земле весьма жуткие вещи. «Пошел прочь!» — воскликнул я, когда очередной дух ухватился за мою одежду и потянул на себя. Резкий толчок заставил Вана оступиться и рухнуть на бок. Как раз в тот момент стены дрогнули, оглушительно врезались друг в друга, превращая половину бедолаги в кровавое месиво. Я видел, как трепыхаются его ноги, оставшиеся невредимыми. Более того, я видел уцелевший глаз грешника, чей зрачок бегал по сторонам, выискивая пути к спасению, но его никто не мог получить, потому что наказание, хоть и суровое, но справедливое. Отбросив мерзкую субстанцию стопой, я двинулся дальше. После того, как несколько ванов оказались раздавленными из-за моих толчков, никто ко мне не тянулся, что сыграло мне на руку. Хотя оставшийся путь и не показался мне простым. Я несколько раз поскользнулся на крови и перебитых внутренностях грешников и лишь чудом смог удержать равновесие и не стать одним из них. Не знаю, сколько прошло времени. Возможно, несколько часов, может и меньше. Но мне все же удалось вырваться на свободу с противоположной стороны громадной стены. Черный зев туннеля остался за спиной, а я упал на каменный пол пещеры, чтобы хоть немного перевести дух. От жара, который был в этой части Дзигоку, пот заливал глаза, поэтому что-либо рассмотреть не удалось. Но я и не спешил, хотелось хоть немного расслабиться, хотя бы на пару минут. И пока сидел, прислонившись к горячему булыжнику, заметил, что из туннеля все же выходят ванны. Вот только никто из них не двигался дальше. Они проходили вперед около 10 дзё, будто преисподняя давала им передышку, а после разворачивались и двигались обратно к грохочущим бьющимся плитам. Да, получается, что они вечно бродят туда-сюда. «Мы прошли круг?» — на меня уставилась деревянная подошва. «Вроде как», — устало выдохнул я. «Что значит «вроде как»? Твой камушек снова дребезжал». «Уж лучше бы он сразу дребезжал, как только мы подошли к туннелю». «Так что, нам стоит подождать, когда он снова сможет перебросить нас на новый круг?» Баке задал резонный вопрос, ответа на который у меня не было. «Думаю, что все не так просто. Мне придется пройти испытание или нечто подобное, чтобы оказаться на новом круге». «С чего ты взял?» «Интуиция, приятель. Просто интуиция». «Судя по демону с симпатичной мордашкой», — он кивнул на мою культю, — «она работает слабовато». «Отстань, Баке». Я хотел было отмахнуться, но сил на это не хватило. Если бы все было так просто, то мы бы сидели за столом в поместье Ито и пили чай с моими родителями. Сандаль немного поник. «Да, прости», — пробормотал он. «Просто это место заставляет меня дрожать от страха даже в такой шкуре». «Понимаю», — улыбнулся я в ответ. «Держись. Нам осталось пройти лишь огненные круги». «Огненные?» — испуганно воскликнул тот. «Но ведь там я точно могу сгореть!» «Как и я. Поэтому веди себя тихо и не дергайся. Договорились?» «Да, капитан Очевидность», — хмыкнул Сандаль и спрятался обратно. «Мне же пришлось подниматься и осмотреться». Огненное плато. Наверное, так стоило назвать место, куда меня привела голубая лента матери. Все та же громадная пещера, но теперь вокруг пылали раскаленные камни и реки лавы, которые я видел в начале пути, когда упал в расщелину. Души грешников топтались по горячим камням, а иногда их и вовсе затягивало в огненные ручьи. И тогда дикие вопли разносились по округе, а ноги ванов загорались, словно спички. «Жуть!» — пробормотал Баке, выглянув всего лишь на секунду. И с ним нельзя было спорить. Здесь даже не успевала окропить пол, тут же высыхая и превращаясь в багровую корку. Опустив взор, понял, что лента тянется в самый центр этого безумства. Пришлось безропотно подчиниться и двинуться дальше. Перепрыгивая с камня на камень, я понимал, что так долго продолжаться не может. Даже с моим укрепленным телом и силами, пускай и ослабленными, стопы уже горели от жара. Еще немного, и обувь попросту вспыхнет белым пламенем. И что тогда делать? Я остановился и посмотрел на потолок. Рядом взорвался шар лавы, заставивший меня вздрогнуть и отступить. «К черту такие приключения!» — пробормотал я и попытался воспарить. Но, как и ожидал, вышло довольно скудно. Магия работала, но теперь она оказалась настолько мелочной, что мне стало даже обидно. И пускай мои ноги уже не касались камней, но я поднялся всего лишь на расстояние вытянутой руки, причем моей левой, где не хватало кисти. «Твою ж мать!» — зло прорычал я, но выбора не оставалось. Подобный подход хоть немного помогал мне. И в отличие от простых ванов, я сторонился пылающих рек, оставаясь целым и невредимым. Чем дальше я продвигался, тем сильнее становился жар. Камни подо мной буквально краснели, если располагались рядом с бурлящей лавой. Находиться там было сродни самоубийству. Но все же ванов внизу было в избытке. Наверное, нахождение в этом круге длилось довольно долго, иначе я не знал, как объяснить такое большое скопление грешников. Ведь сюда вряд ли бросят вора, что забрал ночью курицу у соседа, чтобы накормить свою изголодавшую семью. Нет, здесь находились настоящие отбросы общества. Те, кто при жизни успел наворотить такое, что вовек не отмыться. К примеру, Ямадзаки Арета. Ведь он уничтожил весь мой клан, да еще пожертвовав своими солдатами. Сколько сотен невинных душ погубил этот сумасбродный старик. Я боялся даже подумать об этом, хотя воспоминания о той битве, которую помню лишь я один, до сих пор не покидали голову. Внезапно наверху раздался мерзкий визг. Вскинув взор, увидел, как ко мне мчится крылатое бестие. Монстр с перепончатыми крыльями и мерзкой рогатой мордой раскрыл широкую пасть, полную мелких клыков. Он уже вытянул ко мне когтистые трехпалые лапы, когда я сделал шаг в сторону и отмахнулся мечом. Клинок перерубил худощавого противника пополам. Обе части рухнули в клокочущую ленту лавы, где тут же загорелись и исчезли, словно состояли из бумаги, а не из живой плоти. Вот же ж. И только тогда я заметил, как с потолка срываются все новые и новые монстры. Но они не стремились ко мне. Наверное, хорошо запомнили, на что я способен. Нет, твари атаковали кричащих от боли ванов, что до сих пор бродили по раскаленным камням, падая и корчась от боли. Крылатые образины хватали грешников и поднимали в воздух, где под мольбы и стоны жертвы разрывали на части и бросали в лаву. Оттуда же изредка появлялись и другие чудовища. Вдалеке я заметил, как прямо из огненной реки вырвалось что-то похожее на громадного червя с шипастой плотью и широкой круглой пастью. Оно хватало зазевавшихся ванов, что проходили мимо, и утаскивало за собой обратно в лаву. От подобного я содрогнулся, понимая, что придется быть начеку каждую секунду. Любой шаг мог стоить жизни. И не только моей, но и Бакэ Дзори, который тоже видел, что происходит вокруг, и трясся, прижавшись ко мне. И чтобы выжить, надо было идти вперед.